до избрания нового патриарха был назначен ростовский митрополит Варлаам. По прибытии Никона созван был духовный собор. Все знали, что царь желал избрания Никона. Боярам не хотелось видеть его на патриаршем престоле. «Царь выдал нас митрополиту», — говорили они. «Никогда нам такого бесчестья не было». Для соблюдения буквы устава выбрали двух кандидатов — Никона и иеромонаха Антония, того самого, который некогда был учителем Никона в Макарьевском монастыре. Жребий, как будто назло царю, пал на Антония. Последний, вероятно, в угоду царю отказался. Тогда стали просить Никона. Никон отрекался, пока, наконец, 22 июля царь Алексей Михайлович, окруженный боярами и народом, в Успенском соборе, перед мощами святого Филиппа, стал кланяться Никону в ноги и со слезами умолял принять патриарший сан. «Будут ли меня почитать как архипастыря и отца верховнейшего? И дадут ли мне устроить церковь?» — спросил Никон. Царь, а за ним власти духовные и бояре, поклялись в этом. 25 июля Никон сделался патриархом. Первым делом его было основать для себя монастырь и прославить его новою святынею. То было давним церковным обычаем. Иерархи всегда старались положить начало какому-нибудь монастырю и по возможности дать ему высокий почет. Никон выбрал для этого место близ Валдайского озера и назвал свой монастырь Иверским в честь Иверской иконы Богородицы, находящейся на Афоне. В то же время он отправил на Афон сделать список Иверской иконы, и когда каменная церковь была построена, поставил в ней эту икону, украсивши ее золотом и драгоценными каменьями. Вместе с тем он перенес туда мощи Иакова Боровицкого. Таким образом, новооснованный монастырь сделался предметом двойного поклонения. Пошли слухи о совершающихся в нем чудесах и исцелениях. Никон завел, или лучше сказать, перенес из Хутынского монастыря типографию, которая заведена им была еще во времена пребывания его в Новгороде, в свой Иверский монастырь. В этой типографии напечатаны были учебный «Часослов», «Мысленный рай» Стефана Святогорца, самого Никона, сказание об Иверской иконе, о создании Онежского крестного монастыря, поучение к духовным и мирским, канон о соединении веры и прочее. Но гораздо важнейшее дело предпринял Никон в церковном строе богослужения. Давно уже, еще со времен Максима Грека, замечались разноречия в богослужебных книгах. Естественно, отсюда возникала мысль о вкравшихся в этих книгах искажениях, о необходимости найти и узаконить единообразный правильный текст. Эта потребность усиливалась с введением книгопечатания, так как оно, распространяя сочинения и расширяя круг читателей, давало последним побуждение доискиваться правильной передачи сочинений и возможность замечать и сравнивать разноречия. Печатное внушало к себе более доверие, чем писанное, так как предполагалось, что приступавшие к печатанию старались изыскивать средства передать издаваемое правильно. Введение книгопечатания поставило вопрос об исправлении богослужебных книг. При всяком печатании разноречие списков вызывало необходимость справщиков, которые должны были из многих различных списков выбирать то, что по их убеждениям надлежало признать правильным. Вопрос этот занимал умы возрастающим образом по мере умножения печатных книг церковного содержания.